подумала Мэрилин. И внезапно почувствовала, что ей хочется вернуться на берег, к другим. Наверное, просто не стоит обращать внимание на выходки Яна, а вести себя так, будто меня они совсем не задевают. Никто из этих людей ее не знает, как она не знает их. Скорее всего, они никогда больше не встретятся. А если и встретятся, то зачем оставлять впечатление капризной девицы? Лучше уж пофигистки, которая с рыбьим лицом отправляется проигрывать конкурс красоты. Бр. Ах да, все равно. Как быстро темнеет, даже не по себе становится. Нет смысла сидеть на корточках посреди моря в надежде на... На что? На то, что полный мрак все-таки не наступит. Она все-таки поднялась и поспешила к берегу, перепрыгивая с камня на камень. «Смотрите, Мэрилин вернулась», — сказал кто-то, когда она снова приблизилась к костру. «Пиво хочешь?» Мэрилин взяла протянутую ей бутылку. Хмельные шуточки, влюбленные парочки, настоящая Янова ночь. В этой компании не было ни одного типа с кучей денег или чем-то навороченным. Это она с самого начала определила. Но все они были внутренне свободны и потому привлекательны. В них не чувствовалось никакого напряжения. Ни один парень не пытался казаться крутым. Ни одна девушка не воображала своими висюльками и прибамбасами. Яна нигде не было видно. Смешно, но Мэрилин почувствовала, что ей его не хватает. «А где Ян?» «Пошел искать цветок папоротника, на счастье». «Один?» «Сказал, что сначала найдет девушку для компании. Вдвоем, мол, надежней. Мы подумали, что вы вместе». А я гуляла в море, по камням. Интересно, в какую сторону он направился? Скорее всего, в лес? Направо или налево? Мэрилин пошла прямо. В лесу темнота сгустилась. Даже если Ян здесь, она навряд ли его разглядит. Позвать? Но зачем? А если он обиделся, что она посмеялась над его телефоном и теперь спросит, что ей, собственно, надо? Мэрилин ничего не сумеет ему ответить. Вот дурацкая ситуация. Может, Ян действительно хотел ей понравиться и из-за этого купил себе мобильник, чтобы выглядеть, так сказать, настоящим мужчиной? И она, Мэрилин, презирает его за это. По какому праву? Ведь сама она того же поля ягода. Возможно, что еще победнее. У Яна, как выяснилось из разговора, и какая-то машина имеется, а у нее, Мэрилин, вообще никакой. И вряд ли в скором времени появится. Следовательно, Мэрилин допила пиво. Что делать? Позвать или... И еще, куда деть пустую бутылку? Может, засунуть в кусты или под какую-нибудь корягу, чтобы не возвращаться к костру с пустой тарой в руках? Не засоряйте природу, прогнусавил кто-то совсем близко. Мэрилин вздрогнула, повернулась и выронила бутылку. «Но я же сказал, не засоряйте!» — прозвучал уже нормальный и хорошо знакомый голос. «Ян, фу ты, как ты меня напугал! Что ты делаешь в лесу? А ты? Я пошел папоротник искать. А ты? А я так просто!» Ян подошел поближе и поднял бутылку. «Признавайся, ты пошла меня искать?» «Да. А зачем?» «Так просто. Так просто?» «Просто так? Тебе что, стало скучно с другими?» «А если и так? Значит, со мной тебе не скучно?» Ян подкрадывался все ближе. «Какой приятный запах!» — почувствовала Мэрилин. «Что это за парфюм?» «С тобой еще скучнее!» — Мэрилин сделала шажок назад. «Просто уже поздно, а перед сном возбуждаться не рекомендуется. Ты хочешь спать?» Ян подошел еще на шаг. «Даже не знаю», — отступила она. «Мы не могли бы лечь вместе?» Он был уже совсем близко. «Тебе, как всегда, нужно перевернуть все с ног на голову и испортить», — возмутилась Мэрилин. «Да, кстати, у меня для тебя подарок». Он вынул из-за спины руку с маленьким белым цветком в ладони. «Цветок папоротника?» «Да, но они же здесь не растут». Один вырос и расцвел. Ты бы видела, какие у него огромные листья. И как только я его сорвал, он провалился сквозь землю. Мэрилин засмеялась. Папоротник не цветет. Ты же не видела, почему ты так уверена? В укоряющем голосе Яна послышалась обида. Потому и уверена, что не видела. Мэрилин никак не хотела позволить миру сказок поколебать свои убеждения. «Это тебе», — Ян протянул ей цветок. «Почему ты даришь его мне?» «Я так хочу. Он тебе и самому пригодится. Я найду себе новый». Мэрилин взяла цветок из его ладони. «Как же он близко! Просто даже слишком близко! Волнующе близко!» И этот запах, такой чистый, загадочный, мужской, и... Ян обнял ее и украдкой поцеловал в шею, нежным, медленным поцелуем. Мэрилин почувствовала, как застучало сердце. Ее рука осторожно скользнула на плечо Яна. Этот запах, от него кружится голова. Ей вдруг ужасно захотелось целоваться с Яном. Она подняла к нему лицо. И губы ее потянулись к его губам. «In your dreams, baby!» И Ян со смехом отстранился от нее. «Да чего же ты бываешь противный?» — разозлилась Мэрилин. «Ты ведь хочешь меня, да? Покажи мне хоть одну женщину, которая тебя хочет, когда ты лепишь такой вздор. Ты нарочно так себя ведешь? Я не понимаю, зачем?» «Я могу показать тебе даже нескольких женщин, которые меня хотят», — невозмутимо ответил Ян. «Ты, например?» «Ничего подобного», — холодно отрезала Мэрилин. «Ну, мне почему-то показалось, что ты хотела». «У тебя просто парфюм классный. Подействовал», — попыталась оправдаться Мэрилин. «Глуп тот, кто не находит в себе оправдания», — улыбнулся Ян. «Не волнуйся, я никому не расскажу». Этого еще не доставало. Сначала выдумываешь какую-то чушь, а потом ее распространяешь. «Я больше не хочу видеть этого Яна. Никогда!» — подумала она, пристраиваясь у костря рядом с Биргит с очередной бутылкой пива. 3 часа. Уже почти рассвело. «Я же вдрызг пьяна», — обнаружила Мэрилин. «Или устала?» Она не помнила, когда в последний раз была в компании и пила. Кажется, когда они с Викторией Керли после конкурса красоты на дискотеку ходили. Ничего себе, почти 3 месяца прошло. Ян подошел, сел рядом и обнял ее за плечи. «Не холодно?» «Нет, но я, кажется, начинаю затухать. Ты пойдешь в мою палатку или так и будешь злиться?» Мэрилин посмотрела ему в лицо. Взгляд Яна был до ужаса дружелюбным. «Нет, на этого типа просто невозможно долго сердиться».